Она, одинаково королевствуя, могла жить и в хижине, и во дворце. Конечно, во дворце было бы удобнее, но что поделаешь. Она могла целый день лежать на своей солдатской койке, закинув руки за голову, уставившись глазами в потолок. Она была одна, она могла себе позволить так. Да и потом она как-то умела, как-то это получалось само собой, что все за нее все делали. Ахматова, и все кидались. Цветаева. Но Цветаева не была одна. Тогда, в 20-м, две маленькие голодные девочки, которых она не могла и не умела прокормить, но билась, старалась, как умела, как могла, и ездила с мешочниками по деревням менять вещи на сало и муку, и стояла в очередях за пайковой селедкой, и тащила саночки с гнилой картошкой. Потом в эмиграции под Прагой. Деревенский быт с керосинками, жестяными лампами, с вязанками хвороста, с печами, которые надо было научиться топить. Потом Франция, фабричные окраины, полунищенское существование, пеленки, стирка, готовка, штопка. Надо накормить каждый день семью. Представить себе, чтобы Ахматова, идя по московской улице, нагнулась бы и подняла кем-то оброненную луковицу? Цветаева нагнулась и машинально подняла. А может быть, и не машинально. Может быть, завтра пригодится в суп? Надо кормить Мура. Надо. Когда Ахматова и Цветаева встретились, наконец, и увидели воочию друг друга в июне 1941 года, то Ахматова потом вспоминала, как Марина Ивановна сказала ей, что она всегда всех расспрашивала, какая она, Ахматова. «И что же вам отвечали?» — спросила ее Ахматова. «Отвечали просто дама». «Дама». Это очень подходило к Ахматовой, к ее внешности, к ее манере держаться, говорить. «Дама» и Цветаева не сочеталось. Ахматова у себя дома, в гостях ли, в кресле, на диване, на кровати, всегда не сидела, а восседала, прямая, гордая, величественная, даже когда была худой. Статуарная и молчаливая, она не говорила, а роняла слова, роняла точные, весомые, именно те, которые хотела обронить. Она знала, потом будут говорить, Ахматова сказала. Если Ахматова была не согласна с кем-то из присутствовавших, она могла, не возразив, только чуть усмехнувшись, отвернуться, давая понять, что тот, говоривший, недостоин ее возражения. Марина Ивановна не только должна была тут же возразить, сказав, что тот не прав, но еще и убедить того в его неправоте и доказать, что права именно она, а не он. И, увлекшись в доказательствах своих, забывшись, унестись на Эверест, оставив того, с кем говорила, ползать по земле. Мне рассказывали близкие Анны Андреевны, что в своем замкнутом кругу она любила произносить монологи, вернее, повествовать. Но на людях она была немногословна. Правда, последние годы ее жизни я с ней не встречалась. Но однажды все же и мне довелось услышать ее монолог. И он был почти столь же императария бревитес, как и ее стихи, как это ее четверостишье. «Нет, и не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл. Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был». Императария бревитес царственно лаконичен, латинский. Это произошло в 1946 году, весной. Тогда в колонном зале состоялся знаменитый вечер поэзии, на котором выступали Ахматова и Пастернак, Их тогда не отпускали со сцены, требуя еще и еще стихов.